Под амнистию попало и очень небольшое число политзаключенных, но не более 1% от общего их количества. Видимо, на основании тайной инструкции Берия под амнистию попали и злостные уголовные преступники, грабители, убийцы, рецидивисты, которые, если строго придерживаться текста амнистии, должны были оставаться в лагерях. Берия хотел осложнить обстановку в городах и продлить в них, особенно в Москве, пребывание специальных войск МВД. И действительно, сразу же после Ворошиловской амнистии в Москве и во многих крупных городах резко возросла преступность и увеличились наглые ограбления отдельных граждан, квартир, магазинов. В результате милиция получила особые полномочия по борьбе с преступностью. Но все это не спасло Берия от возмездия. Чекистам недолго пришлось петь свой новый гимн, написанный к их 35-летнему юбилею, то есть к декабрю 1952 года. В нем их называли любимцами Сталина, питомцами Берия. Ворошилов поддержал Маленкова и Хрущева при смещении Берия. После предварительной беседы с Маленковым о Берии Ворошилов не только дал согласие на его арест, но даже расплакался от волнения. Он слишком долго боялся, что Берия действительно возьмет на себя заботу о нем. Однако дружной совместной работы с Хрущевым у Ворошилова не получилось. Ворошилов поддержал Молотова, Маленкова и Кагановича, когда они выступили в июне 1957 года против Хрущева. Линия Хрущева на разоблачение сталинских преступлений очень беспокоила Ворошилова, и он был против его намерения выступить о вреде культа личности еще на 20-м съезде КПСС. Ворошилов, однако, был не слишком верным союзником Молотова и Маленкова. Когда он убедился, что пленум ЦК не поддержит решение своего президиума, он снова встал на сторону Хрущева и в выступлении на пленуме решительно осудил своих недавних союзников. Поэтому фамилия Ворошилова не была упомянута в решениях пленума об антипартийной группе. Сам Ворошилов уже в начале июля, выступая в Ленинграде, осудил еще раз гнусную попытку Молотова, Маленкова и Кагановича выступить против ленинского руководства ЦК КПСС в лице товарища Хрущева. В результате Ворошилов на несколько лет сохранил за собой пост главы государства. Но эта его деятельность не была отмечена ни проблесками государственного ума, ни проявлениями какой-либо инициативы. Зато близких к Ворошилову по работе людей иногда удивляли несвойственные раньше ему проявления скупости. Он, например, очень не хотел отдавать в фонд государства те весьма ценные подарки, которые нередко получал как глава государства во время своих визитов в другие страны или при визитах глав других государств в СССР. Как можно больше из этих подарков Ворошилов старался оставить себе. Нелояльность, проявленная Ворошиловым в июне 1957 года, все же не была забыта. Город Луганск, который в 1935 году был переименован в Ворошиловград, в 1958 году снова стал Луганском. В 1960 году, когда Ворошилову исполнилось уже 79 лет, он был освобожден от обязанностей председателя Президиума Верховного Совета СССР. Уход Ворошилова с поста главы государства был отмечен торжественной процедурой, ему было присвоено звание Героя социалистического труда, произнесены приличествующие данному случаю речи. Климент Ефремович остался членом Президиума Верховного Совета. Председателем Президиума был избран 53-летний Леонид Ильич Брежнев. На 22-м съезде КПСС ни Молотов, ни Каганович, ни Маленков не присутствовали на 22-м съезде КПСС. Ворошилов же был не только избран делегатом этого съезда, но и как член партийного руководства находился в его президиуме. Ему пришлось выслушать здесь немало обвинений, направленных не только против его недавних политических соратников, но и против него самого. Уже Хрущев в своем отчетном докладе говоря о фракционной антипартийной группе, назвал в числе ее активных участников и Ворошилова.